Татьяна Зинина. Знак принадлежности или мое новогоднее желание. Читает Алена М. Глава первая. Взяв в руки бокал, я с грустью посмотрела на играющие в нем пузырьки и чокнулась с бутылкой. Да, не думала, что в этом году моя новогодняя ночь пройдет настолько кисло. Это же супервечеринка, нас тут целая толпа, я, телевизор, стол, елка, шампанское, красота. Всю жизнь мечтала так встретить праздник. А ведь могло быть все совсем по-другому. Но все как специально сложилось не в мою пользу. Родители с братом уехали к родственникам в деревню, подружка Нюрка буквально сегодня утром укатила с новым парнем к его отцу. Девочки с работы звали в клуб, я даже согласилась. Но буквально вчера вечером умудрилась потерять кошелек, в котором были все карты, деньги, документы. «Замашку-неудачницу», — проговорила, отсалютовав самой себе бокалом. «Ну и ладно, ну и пофиг, что осталась одна в этот семейный праздник. Зато смогу спокойно загадать желание. Никто не будет смеяться или отвлекать. Дело за малым, правильно сформулировать мысль. Итак, чего я, в общем-то, хочу? Никогда больше не оставаться одной?» Эх, нет, совсем уж никогда не надо. Влюбиться? А если получится без взаимности, тоже не то. Выйти замуж по любви? Размытая формулировка. Выйти замуж за мужчину, которого буду любить и который будет любить меня? На листок не поместится, а если поместится, то будет долго гореть, и, как итог, за время боя курантов я ничего не успею. Скромнее надо быть в своих желаниях, Мария Васильевна, скромнее. Часы показывали без пяти минут полночь, по телевизору уже началось выступление президента, а я все еще думала, что бы такое загадать. Залпом выпила оставшееся в бокале шампанское, чтобы встретить Новый год со свежим. Закашлялась от щекочущих горло пузырьков и снова принялась думать. «Хочу семью? Так у меня есть семья. Мама, папа, младший брат. Хочу любимого мужчину? Хочу, чтобы рядом был любимый мужчина? А какой? Вдруг попадется какой-нибудь слабохарактерный слюнтяй? И что я с ним делать буду? Любить такого? Не-не, думаем дальше». Президент уже заканчивал свои поздравления, а я все грызла кончик ручки, отчаянно думая, чего бы загадать. Вот сейчас профукаю свой шанс, и придется еще год быть Машкой-неудачницей. Давай, голова, включайся, думай. Клочок бумаги и зажигалка лежали на столе, рядом стояла открытая бутылка, а в мыслях будто помутнение наступило. Господи, ну что же загадать? Как сократить эту длинную мысль до пары слов? Первый удар курантов прозвучал так громко и зловеще, что я подскочила на месте. Вооружилась ручкой, уставилась на пустой листок и написала «Хочу». Дальше что? Дура, думай давай, время уходит. Что хочу? Быть, любить, замуж. Нет, замуж не хочу. А что хочу? Рука вывела «Принадлежать». Что за глупость? Какое еще принадлежать? Но куранты били, другого листочка у меня не было, потому пришлось дописывать. Сильному мужчине. Перечитала, зачеркнула принадлежать, подписала любить. Поняла, что получилось билиберда, но времени на исправление уже не осталось. Или так, или никак. Чиркнула зажигалкой и сожгла эту писанину над стаканом, залила пепел шампанским и тут же опрокинула в себя, лишь чудом не подавившись. Едва сделала последний глоток, пробил 12-й удар курантов и зазвучал звон колоколов. Успела. «С Новым годом, Машка-везунчик! Уверена, теперь все изменится. Все у меня будет хорошо». Примерно на этой мысли я почувствовала, что веки тяжелеют и так нестерпимо хочется спать, что просто нет сил сопротивляться. Зевнула, прикрыла глаза и подперла голову рукой. Силы неожиданно покинули меня окончательно. Даже не получилось подняться из кресла и дойти до спальни. Тогда я решила, что и тут вполне можно вздремнуть. Поджала ноги, села удобнее и отключилась. «Мари! Мари! Ну что же ты наделала, Мари?» Меня разбудили громкие рыдания. Кое-как разлепив веки, я уставилась на светловолосую девушку, стоящую на коленях у моей кровати. Она держала меня за руку и так отчаянно плакала, что мне стало не по себе. Я ведь ее даже не знаю. Точно вижу в первый раз. Чего это она так убивается? И при чем здесь я? Я попыталась забрать у нее свою несчастную конечность, которую та уже изрядно залила слезами, но она не отдала. Держала так крепко, будто я могла убежать. и, кажется, вообще не обращала внимания ни на что, кроме своего дикого горя. «Мари!» – всхлипывала блондинка. «Как ты могла меня бросить? Зачем, Мари?» Решив пока не мешать человеку убиваться, я осмотрелась. Небольшая комната с серыми каменными стенами, кое-где закрытыми старыми выцветшими гобеленами, маленькое окошко, больше напоминающее бойницу, а потолки высоченные, точно не меньше 4 метров. И ни единой люстры. Зато на тумбочке между двумя узкими кроватями стоит старенький подсвечник с горящими свечами. Место это было мне незнакомо. Более того, в нашем распрекрасном городе таких квартир точно нет. Так и где меня угораздило очнуться? На чьей-то даче? А как меня сюда занесло? Вроде засыпала дома, а проснулась в непонятном месте. Попыталась подняться, но даже сесть не смогла. Сразу же рухнула обратно на подушку. В голове будто произошел взрыв. Перед глазами все поплыло и замутило так, что едва удалось держать дурноту. «Мари?» Удивленно выдала девушка, подняв на меня заплаканные красные глаза. И вдруг как заорет: «Мари, ты жива, жива! Спасибо, боги, спасибо!» Она сжала меня в объятиях, почти улегшись сверху. Потом опомнилась, села ровнее, но теперь в ее глазах сияло счастье. Вот же проняло бедолагу. Кто она, интересно, такая и почему лезет ко мне обниматься? Я бы обязательно спросила, если бы мне не было так плохо. «Глупая!» Неожиданно начала причитать незнакомка. «Как ты могла? Мари, я понимаю, что тебе тяжело. Знаю, что гордость для тебя всегда была превыше всего. Дороже самой жизни. Но почему ты не подумала обо мне? Как я тут без тебя?» Она всхлипнула, тыльной стороной ладони размазала слезы по щеке. «Одна, среди врагов. Какая странная девушка. И молоденькая совсем. На вид ей не больше 16, да и одета странно. В длинное серое платье, перетянутое черным поясом. Пожалуйста, не делай так больше, не сдавайся. Мы обязательно найдем выход», — продолжила уговаривать она. «Вот проснется у меня магия, и я обязательно придумаю, как избавиться от твоего клейма. Тогда мы сможем убежать. Переберемся через горы, попадем в Райлем, и никто нас там не найдет». «Магия? Клеймо? Как интересно. Это ж куда меня занесло? В сумасшедший дом? Очень похоже. И как вести себя с психами? Эх, жаль девочку, такая юная, уже с головой поругалась».